Глава 12. Вечером, когда все разбрелись по комнатам, я поинтересовалась у Катюши. «Скажи, тромбоэмболия заразна?» «Далась тебе эта болячка?» — тяжело вздохнула Катерина. «Нет, не заразно, хотя в последнее время постулаты об инфицированности некоторых заболеваний пересматриваются». «Не поняла. Но язва желудка всегда считалась благоприобретенной. Питался больной неверно, вел неправильный образ жизни, курил, нервничал. Вот и результат. Но последние исследования четко показывают, язва имеет другую основу, скорее всего, бактериальную». «Ей можно заразиться?» «Выходит, что так, через общую посуду. Сейчас поговаривают, будто воспаление легких, рак и инфаркт тоже семейные болячки». «Как это?» «Ну, один подхватил, вся семья слегла». «Инфаркт? Инфекция?» Катя развела руками. «Я только рассказала о последних исследованиях». «А тромбоэмболия?» «Про нее ничего такого не слыхала». «Значит, если она заразна, тогда понятно». «Что?» — удивилась Катя. «Ну, смотри, в одной палате лежали женщины. Сначала одна умирает от оторвавшегося тромба. Кстати, совсем молодая. Потом другая. Правда, ее успели перевести в другую больницу. Следом гибнет третья. Похоже на эпидемию». Катерина с изумлением посмотрела на меня широко открытыми глазами. «Все разом умерли?» «Нет, по очереди, но за короткий период». «От тромбоэмболии?» «Да». «Чепуха!» — категорично отрезала Катя. «Такое невозможно». «Сама же говорила о новомодных течениях в науке». Катя в негодовании вскочила с дивана. «Слушай, лампа! Тромбоэмболия не чума. Воздушно-капельным путем не передается. Почему тогда такая куча народа поумирала?» Катюня призадумалась. Потом со вздохом сообщила. «В медицине случаются иногда необъяснимые явления. Порой приходит больной, ну, ничего тяжелого, а утром — бах, покойник. Или наоборот, по скорой приволокут в экстренную хирургию. Крайняя степень тяжести, не жилец просто. Глядишь, через неделю по коридорам носится. Кстати, среди врачей много верующих, потому что кое-какие вещи ничем, кроме божественного вмешательства, не объяснить». «Значит, в 717-й палате приключилась мистическая случайность», — пробормотала я. «Именно», — согласилась Катюша. «Либо в больнице объявился маньяк, отправляющий женщин на тот свет». «Как?» «Существует лекарство, усиливающее свертываемость крови. Инъекция большой дозы какого-нибудь из них запросто может привести к трагедии». Ночью я безостановочно крутилась в кровати, постоянно переворачивая подушку. Наконец, устроившись между мопсами и спихнув на пол Рэйчел, привела мысли в относительный порядок. Итак, как развивались события? Сначала на тот свет отправляется Ирочка. Потом умирает Настя, переведенная в другую больницу. Затем неприятность, если только смерть можно назвать неприятностью, приключается с некой Новохаткиной, положенной на место Анны Ивановны. Ничего себе цепь роковых случайностей! Неужели ни у кого из сотрудников ни скорой помощи не появилось подозрения? Впрочем, остановись, Евлампия. На данный момент тебя интересует только одна проблема. Где найти Егора, чтобы отдать ему, наконец, 30 тысяч долларов и спать спокойно? Но, похоже, парень никогда не жил на Новокисловском. С чего Настя написала в письме этот адрес? Так и не додумавшись ни до чего конструктивного, я около 5 утра отбыла в царство Морфея. День начался со скандала. Услыхав громкие негодующие крики, я выглянула в коридор. «Безобразие!» — верещал Кирюшка, стоя на одной ноге. «Теперь переодеваться надо! Точно на первый урок опоздаю!» «Смотри, куда идешь, недотепа!» — утешил старший брат, выходя к лифту. «Взрослая собака, а гадит везде!» — не успокаивался Кирюшка. «У нее стресс!» — вступилась за Муму Люся. «Очень тяжело самолет перенесла, извелась бедняжка. Дома ничего такого с ней не случается. Вот и надо было оставить дома!» — ляпнул мальчишка и поскакал на одной ноге в ванную. Люся растерянно глянула на меня. «Кажется, Кирюша не слишком нам рад». «Ерунда!» — лицемерно сказала я. «Просто боится опоздать в школу. А так он очень любит животных». «Похоже, что Муму тут всех раздражает», — гнула свою Люся. «Право, странно. Имеете своих животных и не любите чужих. Нет-нет», — отбивалась я, демонстративно поглаживая всклоченную баллонку. «Прелестное существо. Очаровашка. Ну, писается там, гадит. С кем не бывает, а?» «Федя очень парень неплохой», — заявил вышедший из ванны Кирюшка. «Только писается и глухой». «Какой Федя?» — не поняли мы с Люсей. «А поговорка такая», — объяснил мальчишка, завязывая ботинки. «Имя поменять можно. Например, Муму собака неплохая, только писается и глухая». «Моя собачка превосходно слышит», — возмутилась Люся. «Просто как горная коза!» «Это для рифмы!» — хихикнул школьник и вылетел на лестницу. Со двора доносились гудки. Сережка торопил брата. «Доченька любимая!» — завела Люся. «Эх, кабы не бедность проклятущая! Жили б сейчас в гостинице, питались в ресторане, а не у людей из милости. Собаченька моя, крошечка, дай мама тебя поцелует. Так переживай, детка. Дома, ну, никогда ничего себе подобного не позволяла, котеночек. Прекрати, мама!» — оборвала одна из двойняшек Люсины стоны. «Она и у нас в квартире гадит. Просто у нее характер мерзкий и избалована без меры». «Что ты говоришь, Таня?» — возмутилась мать. «Да Муму ангел!» «Ой-ой-ой!» — завела дочурка. «А кто каждую ночь в коридоре льет и на пороге кучу делает?» Люся в негодовании принялась беззвучно разевать рот. «Еще и со стола все прятать нужно, потому что Муму вороватая попа!» — неслась дальше Таня. «Татьяна!» — сурово заявил Иван, выглядывая в коридор. «Что за выражение? Где ты их набралась?» «У тебя, папахин!» — отрезала дочь. «Что ты вчера маме сказал, когда узнал, что она перепутала размеры, купила слишком маленький ремень тебе в брюки? Не помнишь? Только старая и глупая попа вроде тебя способна на такой идиотизм». Иван онемел от неожиданности, зато отмерла Люся. «Немедленно, слышишь, нахалка, немедленно извинись перед отцом. И потом, что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Сначала добейся в жизни успеха, как папа, а потом...» «Ругайся с родными», — мысленно добавила я. Но Люся не успела закончить начатую фразу, потому что Таня перебила мать. «Ой-ой-ой! Ну и чего он такого добился, а? Сама говорила тете Лене. Мой дурак работу потерял, теперь весь день на диване валяется и в потолок плюет, а я его корми, пои, обстирывай. Да ты Папахина в Москву только с одной целью и прихватила. С какой? Поинтересовалась более простоватая и наивная Аня. С какой целью мама папу сюда привезла? Чтоб без нас не напился в лоскуты и не сжег квартиру, спокойно пояснила Таня. Она так тете Лене объяснила. Дешевле идиота в столицу прокатить, чем нажитое тяжелым трудом потерять. Пошли, Аньк, сейчас по телеку мультики покажут. Близняшки убежали. Иван стоял с раскрытым ртом, не в силах вымолвить ни слова. Люся машинально опустила Муму на пол. «Не обращайте внимания», — попробовала я уладить неприятную ситуацию. «Подростковый возраст, гормональный стресс, они все в 13 лет невозможными делаются». «Угу. Значит, я дурак!» — взревел Иван и, пнув ногой вешалку, двинулся на Люсю. Сережкины сапоги с глухим стуком вывалились из ботиночницы. «Тише, тише, тише, тише!» — забормотала Люся. «Ты что, Таньку не знаешь? Бог знает, что выдумает, наврет!» «Пошли, поговорим!» — гремел Иван, утаскивая жену в комнату.